Медитация на сексуальность. Эту медитацию лучше всего делать сидя в открытой позе, не перекрещивая ноги и руки. Можно сесть на край кровати или на стул. Важно, чтобы вам было комфортно, удобно, чтобы спина была ровная и расслабленная. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, выдох, еще один медленный вдох и медленный, плавный выдох. Сфокусируйтесь на дыхании и постарайтесь замедлить его. Медленный вдох, пауза, медленный выдох, пауза. Продолжайте дышать. Отслеживайте свои ощущения. Переместите свое внимание в живот. Постарайтесь дышать животом. Чтобы на вдохе он надувался, а на выдохе расслаблялся. Вдох, воздух заполняет живот. Выдох, живот опустошается и слегка втягивается. Если вам не хватает воздуха, подключайте к дыханию легкие. Но начинайте выдыхать животом. И затем добирайте воздух легкими. Выдыхайте сначала животом, потом легкими. Теперь направьте внимание в глаза. Пусть они станут тяжелыми, расслабленными. Расслабьте лицо. Разомкните челюсти. Слегка приоткройте губы. Расслабьте шею, плечи. Раскройте грудь. И расслабьте ее. Обратите внимание на руки, кисти. Уберите оттуда все напряжение. Переведите внимание на спину, поясницу. Расслабьте живот. Расслабьте таз и все внутренние органы. Промежность. Расслабьте бедра, колени и ступни. Почувствуйте, как все ваше тело расслабилось и как на вдохе ваш живот наполняется, грудь наполняется, а на выдохе воздух покидает ваше тело. Понаблюдайте за движением мышц живота. А теперь направьте свое внимание вниз, к центру Земли, туда, где ядро планеты, наполненное энергией, горит ярким оранжевым светом. И увидьте, как из центра Земли наверх через все ее слои поднимается мощным потоком плотная земная энергия. Она поднимается вверх и входит в вас через ступни. Прислушивайтесь к ощущениям. Почувствуйте, как эта энергия поднимается по вашим ногам на очередном вдохе. Вы будто бы подтягиваете эту энергию, и она поднимается все выше. А с выдохом расслабьтесь. Сейчас, когда эта энергия поднялась по вашим ногам до бедер, представьте, как она наполняет нижнюю часть живота, промежность, влагалище, матку. Как эта энергия активирует второй энергетический центр. Активирует чакру, отвечающую за сексуальность, за творчество, за жизненную энергию. Сейчас на вдохе, подтягивая эту энергию, напрягите мышцы влагалища, а на выдохе расслабьте. На вдохе сожмите промежность, а на выдохе расслабьте. На вдохе, подтягивая энергию, сжимайте мышцы. И на выдохе расслабляйте. Сожмите, расслабьте. Визуализируйте, как энергия Земли, поднимаясь из самого ее центра, наполняет нижнюю часть вашего тела. Вы можете ощущать тепло внутри. Продолжайте в своем ритме, визуализируя, как наполняется энергией влагалище, матка и другие половые органы. Вы ощущаете внутри тепло. Ощущаете, как энергия Земли, двигаясь по спирали, пробуждает сексуальную энергию. А вместе с ней ваш творческий потенциал и жизненные силы. Вы чувствуете, как это тепло начинает распространяться по всему телу, наполняя каждую клеточку мощной сексуальной энергией. Все каналы вашего тела, все капилляры заполняются ей на вдохе. И вы чувствуете, как ваша батарейка стремительно заряжается. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе расслабьте все тело, каждую мышцу. Энергия свободно циркулирует внутри вас, наполняя внутренние органы. А теперь представьте себя на берегу океана. Ваши ноги в песке. Вы чувствуете ветер, запах соленой воды. Вы чувствуете жаркое солнце. Оно настолько горячее, что все ваше тело покрывается капельками пота. На вас белый купальник, который делает ваш загар ярче. Мимо проходят мужчины, которые улыбаются вам. Они оборачиваются на вас, чувствуя вашу внутреннюю энергию. И вам это нравится. Вы чувствуете себя уверенно. Вы привлекательны и сексуальны. Вы ощущаете внутри эту бурлящую сексуальную энергию. Ее источник внутри вас. Он активирован. И вы излучаете женскую силу. Вы чувствуете себя удовлетворенной, гармоничной и расслабленной. Представьте, что к вам подходит очень красивая женщина. Посмотрите на нее. Какого она возраста? Как она выглядит? Во что она одета? Эта женщина протягивает вам ярко-красный цветок и говорит, что этот цветок заряжен на то, чтобы привлекать в жизнь богатство, изобилие и мужское внимание. Этот цветок дарует вам ощущение уверенности, радость и власть. Примите его с благодарностью. Те, у кого есть этот цветок, поистине настоящие богини. И вы — богиня. Вы прекрасны. Вы желанны. Вы самая счастливая женщина в этой вселенной. И все, что вам нужно, уже есть в вас. Возьмите цветок в руки. Посмотрите на него внимательно. Ощутите его аромат. И приложите его к нижней части живота. Представьте, как этот цветок превращается в энергию, которая входит в ваш живот, а с ним мудрость всех богинь, их красота, их сексуальность, их женская сила. Все это теперь есть в вас. Почувствуйте благодарность к высшим силам за свою трансформацию, за изменения, что произошли сейчас в вашем теле. Ощутите себя той женщиной, которая способна создавать свою реальность. Ощутите себя богиней. Достойны внимания, заботы, счастья и богатства. А теперь сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Верните свое внимание в тело. Пошевелите руками, ногами. Вы можете слегка подвигать бедрами, подвигать грудной клеткой. Почувствуйте силу в своем теле. Почувствуйте наполненность. Медленно и плавно открывайте глаза. Улыбнитесь новой себе, своему новому состоянию. И держите это ощущение внутренней сексуальности в течение всего дня.